Ситуация складывалась странная, если не сказать дурацкая. И Глебу Ивановичу, и мне репутация Аракчеева представлялась однозначной. Желтая же улыбка полковника Шванка как бы настраивала шутки шутить. С другой стороны, наличие предметов культа, портрета и часы вроде бы свидетельствовало об архаических взглядах нашего любезного хозяина. С третьей точки взять, он как бы приглашал нас к некой игре ума, утверждая, на часы-то указывая, второе пришествие Аракчеевщины, нисколько тому не ужасаясь, напротив, словно бы приветствуя. Все это было бы забавно, находясь Глеб Иванович в ином расположении духа. В таком случае и я бы отнесся к полковнику Шванку как к монстру, имеющему, однако, право на собственные суждения по поводу любой исторической репутации. Положение осложнялось целью нашего визита. Надо было определить, имеет ли смысл бить челом ужасному дисциплинисту. Я был склонен к маневру дипломатическому. Пусть де воскуряет фимиам мощам их сиятельства, от меня не убудет. В награду за внимание заручусь благосклонностью, а тогда уж и открою карты. Но, черт побери, я же был не один на один с полковником. Пока мисс господин Шванк хлебосольно предлагал нам отведать то-то и то-то, а сам уже с завидным аппетитом, поколебавшим мои подозрения относительно его почечных лоханок, приступил к ужину, я намекающе поглядывал на Глеба Ивановича, стараясь внушить свою линию и сожалея об отсутствии у меня гипнотической силы Волоокова Б.Н. Синани. Глеб Иванович отвечал легким наклонением головы. Казалось, он уразумел мою тактику. Но что это? Что же это? Вместо того, чтобы затаиться в засаде, Глеб Иванович предпринял фронтальный удар, то бишь выдвинул известные едва ли не каждому обвинения без лести преданному мучителю губернаторов и притеснителю всей России. А полковник-то Шванк только этого и ждал. Он тотчас оседлал боевого коня, что, впрочем, не мешало сноровистой работе его крепких зубов. И вот так, уписывая за обе щеки, поблескивая пенсне, оправляя крахмальную салфетку, полковник выложил свои парадоксы. «Вы, господа, ехали трактом. Если император, преобразовавший Россию, прокладывал дороги и сажал деревья, это в зачет. Если же граф Алексей Алексеевич... Это в начет. И так во всем. Положительно во всем, господа. Без лести предан. Что ж вам худого, над чем смеетесь? Вы скажете царю, отвечаю. Царю значит народу. Нынче кого не спроси, каждый в грудь ударит. Я де народу предан. И льстит ему, и воздыхает, и кадит. У сочинителя я ж в забу спирает. А граф Алексей Андреевич без лести. Оттого и попал в злодей. Мучил губернаторов? Да. Но губернаторы умучивали губерний. Полон злобы? А на какого злобился? На тех, кому предписывал справедливость, человеколюбие, а видел какого-нибудь Фринина, который солдатские волосья рвал клочьями. Полон мести? А кому мстил? Солдату, поселянину, полноте, господа, казнокрадам. Россия не поняла графа Алексея Андреевича. Почему? Да потому что он был друг и брат к государю приближен. А наша матушка привыкла, что каждый из фаворитов — разбойник с большой дороги, во чужом перу похмелье. Надо, однако, признать, что и граф Алексей Андреевич при всей громадности своего жизненного опыта не до конца понял Россию. Он верил в ее способность понять и принять собственное благо. Полковник Шванк отбросил нож и вилку, столовый прибор звякнул хирургически, его круглая выбритая голова блестела потом вдохновения. Он залпом осушил бокал вина. Коренастый, апоплексический, прошелся по комнате, кратко отстукивая каблуками сапог, и поочередно смерил нас сквозь пенсне взглядом голубых на выкате глаз, смерил как новобранцев. Не знаю, каково чувствовалось Глебу Ивановичу, а я в замешательстве потупился. Полковник Шванк сказал: «Одну минуту, господа, одну минуту».